— сказала Аллегрия, — если бы вы мне помогли узнать, куда, как бы я вам была благодарна. — Скажите, пожалуйста, идет и сама не знает, куда. — Да не сошла ли ты с ума? — Я ищу моего жениха, который служит солдатом в войсках Его Величества. — А где твой жених? — Вот этого я и не знаю. Я уже 4 года нахожусь в стране, захваченной бандами Дона Карлоса, и только знаю от одного вашего солдата, что 3-го дня он был при взятии Эстеллы и что его приставили сторожить 2 французов, взятых в плен. Но где он, я больше ничего не знаю. — 2 пленных француза? — сказала маркитанка. — Подожди. Я, может быть, смогу тебе что-нибудь узнать. Она пошла к лестнице. — Эй! — Редонделла! — крикнула она. И только после 3-го окрика какое-то ворчание послышалось в верхнем этаже. — Проснись-ка немного, — сказала донья Жозефа. — В каком полку числятся солдаты, приставленные сторожить пленных французов, взятых на Монте-Юрро? — В Толецком полку. — А куда их отвели? — В гвардию, чтобы там расстрелять, — ответил невидимый собеседник. — Ну, а теперь вы мне дадите спать. — Хорошо, хорошо. Засыпай снова, негодный. Вот видишь, моя милая, ты не могла лучше попасть. — Ты, конечно, хочешь отправиться в гвардию? — Да, — прошептала Аллегрия сквозь стиснутые зубы. — Так вот, мой муж, дон Сатурн Кристобал, маркитант Бадахосского полка, едет сейчас в Логроно за 4 бочками вина. Ты слезешь в Виане. У него хорошая маленькая тележка и бойкая лошадка. Сегодня вечером ты сможешь быть в гвардии в объятиях твоего жениха. — А как зовут твоего жениха? — Иеронима Пузоль. — Иеронима Пузоль, — повторила маркитантка. — Так я его знаю. — Такой высокий брюнет с испаньолкой. Он представлен в ефрейторы. — Да-да, это он. — Ай да Иеронима Пузоль. Вот так молодец! Из вас выйдет чудесная парочка. Ой, а я чуть-чуть было не забыла твои 2 песеты. Возьми, малютка, возьми. Клянусь Пресвятой Девой, ты их хорошо заработала. Гвардия. Куча грязных стен, развалины замка, которые взорвали карлисты, уходя. Масса ручьев с темно-бурой водой, текущих на юг к Эбро. Ночь и дождь. В несколько сотнях метров от северных ворот, на перекрестке дорог, в полуразрушенном домишке, пила и играла в карты при коптящем свете свечи, празднуя победу, застава, поставленная для наблюдения за проезжающими. Весельчак этой компании — худой маленький пехотинец с истощенным длинноносым лицом Пьеро, без особого труда смешил свою аудиторию. Его звали Шико. — Да, господа, у нас есть хлеб — это хорошо, у нас есть вино — это еще лучше. Но неужели же нас оставят здесь в грязи, в то время как наши товарищи будут развязывать прекрасным обитательницам баскских провинций сандалии, которые, как известно, завязываются очень высоко? — А, чертов Шико, — говорили товарищи, награждая друг друга звонкими ударами. —